Глава 35. Обмен любезностями. Часть 2. Когда удар с ударами встречается, и надо мною роковой, неутомимый маятник качается и хочет быть моей судьбой. Торопится и грубо остановится, и упадет веретено, и невозможно встретиться, условиться, и уклониться не дано. Осип Мандельштам. Директор школы номер 4 Полина Горбань сидела в своем кабинете и обдумывала просьбу Марины Черторыйской. «Наташа!» – рявкнула командным баском Полина, обращаясь к секретарше, сидевшей в приемной. «Вы звали, Полина Аркадьевна?» Как бы извиняясь, проговорила Наталья, появившись в дверях директорского кабинета. «Позови мне Никодимову. Да побыстрее. Немедленно!» «Да, конечно, Полина Аркадьевна!» Наталья буквально ворвалась в кабинет школьного педагога-психолога. «Ух, Берточка, тебя наша Мегера зовет. Настроение у нее не очень, так что берегись». «Странно, и чего это ей от меня надо? Вроде работаю без косяков». «Ой, не знаю, Берточка, ты иди поскорее, а то и мне нагоняй будет». «Ладно уж, иду». Берта быстро поднялась на второй этаж и подошла к кабинету директора школы. Дверь в кабинет была открыта, и Берта заглянула в нее. Горбань стояла у окна. «Разрешите, Полина Аркадьевна», – сказала Берта. «А, Никодимова, заходи». Берта подошла к директорскому столу. Она ожидала, что Горбань предложит ей присесть. Куда там? Она даже и не подумала этого сделать. Вместо этого она просто начала истошно орать. Суть горловых окриков Полины Горбань в адрес Берты сводилась к обвинениям последней в некомпетентности. Горбань ловко обыграла тот факт, что недавно в школу пришли новые программные продукты по психологии, а Берта их не успела еще освоить. Все робкие попытки Никодимовой объяснить разворошившемуся директору, что на освоение новых программ нужно длительное время, не имели успеха. Горбань и слышать ничего не хотела. Берта была доведена до нервного срыва и пришла с работы домой в подавленном состоянии. В общих чертах она объяснила мне, что случилось, и сказала, что после такого разноса работать в этой школе не сможет. Недолго думая, я попросил Берту написать заявление по собственному желанию, датированное завтрашним числом, и, взяв его, отправился к Горбу. Полина Аркадьевна была на месте. Я вежливо представился и показал ей депутатское удостоверение. На лице директора школы появилась натянутая радужная улыбка. Я объяснил ей, что Берта заболела и что это надолго, а в связи с тем, что через месяц все равно выходит на работу основной сотрудник, Берта была временно трудоустроена на время декретного отпуска основного педагога-психолога, то особого смысла в продолжении исполнения ей своих функций в школе нет. Далее я заявил, что заявление Берты об уходе по собственному желанию целесообразно подписать завтрашним числом. Горбань так и сделала. Таким образом, мне удалось вывести из-под удара собственную жену, но я понял, откуда ветер дует.